«Но почему же ему здесь доверяют?» — спросил Роберт Джордан. «Лицо», — сказал Карков. «Его великолепная физиономия заговорщика. И потом еще очень ловкий трюк. Он всегда делает вид, будто только что явился откуда-то, где пользуется большим доверием и уважением. Правда...» — Карков улыбнулся. «Для того, чтобы этот его трюк не терял силы, ему приходится все время переезжать с места на место. Знаете, испанцы — удивительный народ», — продолжал Карков. «У здешнего правительства очень много денег, очень много золота. Друзьям они ничего не дают. Вы друг. Отлично. Вы, значит, сделаете все бесплатно и не нуждаетесь в вознаграждении. Но людям, представляющим влиятельную фирму или страну, которая не состоит в друзьях и должна быть обработана, таким людям они дают щедрой рукой. Это очень любопытный факт, если в него вникнуть. Мне это не нравится. Помимо всего, эти деньги принадлежат испанским рабочим. И не нужно, чтобы вам это нравилось. Нужно только, чтобы вы понимали, — сказал ему Карков. При каждой нашей встрече я даю вам необходимый урок, и так постепенно вы приобретете все необходимые знания. Очень занятно, когда преподаватель сам учится. А вряд ли я теперь буду преподавать, когда вернусь. Меня, вероятно, выбросят как красного. Ну что ж, тогда приезжайте в Советский Союз и будете продолжать там свое образование. Это, пожалуй, было бы для вас лучше всего. Но моя специальность — испанский язык. А есть много стран, где говорят по-испански, — сказал Карков. Не везде же так трудно придется, как в Испании. И потом не забывайте о том, что вы уже почти 9 месяцев не занимаетесь преподаванием. За 9 месяцев можно приобрести новую профессию. Много ли вы читали по диалектике? Я читал руководство по марксизму, которое вышло под редакцией Эмиля Бернса. Больше ничего. Если вы его прочли до конца, это не так уж мало. Там 1500 страниц, и на каждую надо потратить время. Но есть еще другие книги, которые нам нужно прочесть. Теперь некогда заниматься чтением. Я знаю, — сказал Карков, — но когда-нибудь потом. Есть книги, прочтя которые, вы поймете многое из того, что сейчас происходит. А то, что происходит сейчас, послужит материалом для книги, очень нужной книги, объясняющей много, что необходимо знать. Может быть, эту книгу напишу я. Надеюсь, что именно я напишу ее. Ну, кому же и написать, как не вам? Не льстите, — сказал Карков, — я журналист. Но, как все журналисты, я мечтаю заниматься литературой. Сейчас я готовлю материал для очерка о Кальво Сотело. Это был законченный фашист, настоящий испанский фашист. Франко и все остальные совсем не то. Я изучаю речи Сотело и все его писания. Он был очень умен, и это было очень умно, что его убили. А я думал, что вы против метода политических убийств. Мы против индивидуального террора, — улыбнулся Карков. Конечно, мы против деятельности преступных террористических и контрреволюционных организаций. Ненависть и отвращение вызывает у нас двурушничество таких, как Зиновьев, Каменев, Рыков и их приспешники. Мы презираем и ненавидим этих людей. Он снова улыбнулся. Но все-таки можно считать, что метод политических убийств применяется довольно широко. Вы хотите сказать, я ничего не хочу сказать. Но, конечно, мы казним и уничтожаем выродков,